Не так давно страну посещали представители племени Имбала вместе со своим вождем. По этому случаю еще устраивали пышный праздник. И я вроде бы слышала краем уха, что теперь они – союзники Синдории. Да и после этого я не раз видела некоторых членов этого племени на территории королевского дворца. Они, знаете ли, выделяются на общем фоне, взять хоть их жуткие маски. А в последние несколько дней, словно испарились, никого нет. Как раз с того момента, как отплыл король и его генералы. Может, это просто совпадение, а может его величество отплыл так рано, потому что повез с собой своих новых союзников, и им нужно время, чтобы распределиться на острове и в случае чего быть готовыми к неудавшимся переговорам. Хуже вряд ли станет, переспросил Пир, повернувшись к Сантосу. У рыжего парня слегка подрагивало левое нижнее веко. Так, знаешь что, решительно начал блондин, уставившись на своего друга. Нас это не касается, и точка. Пусть хоть поубивают там друг друга, наше дело, вытащить Мэдисон из той задницы, в которой она оказалась из-за моей неопытности. Криворукости, любезно поправил друга Пир, чем заслужил недовольный взгляд голубых глаз. Что ты на меня так смотришь? Неопытность, это когда ты доспех Джинна еще не научился использовать, а криворукость, это как раз тот случай, когда ты своей атакой целишься во врага, а попадаешь в друга. Козел рыжий, нервно оскалился Ксантос. И не надо меня тут обзывать, совершенно спокойно развел руками Пир. Ты накосячил, а не я. Не попади ты в Мэдисон, она сейчас была бы в порядке и сидела с нами. Я могу услышать всю историю, плавно влился в разговор Хакурю. Только попробуй, предупреждающий начал Ксантос. В общем, дело было так. Да чтоб тебя, Пир, возмущенно воскликнул блондин. Нельзя рассказывать все подряд, тем более незнакомым людям. Ты чего? Наивно округлил глаза Пир. Почему незнакомым? Это же Хакурю. Мы недавно только познакомились. Ты что, забыл уже? Ксантос лишь обреченно выдохнул, опустив голову от бессилия. Он ведь специально это делает, да, специально издевается над ним сейчас. Чертов Пир, какой же он временами. Очаровашка умиленно улыбнулась на деда, глядя на рыжего парнишку. Дура, тихо прошипел Бжудар. Ксантос усмехнулся, не поднимая головы, когда услышал слова Надиды. Очаровашка, ага, она не первая, кто на это попадается. Всем девчонкам нравится Пир, ведь он такой милый, просто душка. Пир, парень далеко не глупый, несмотря на то, что родился и вырос в райском уголке мира, до которого всякая грязь не дотянулась. В общении он действительно открытый и прямолинейный, иногда даже слишком открытый и слишком прямолинейный, да и характер у него добродушный, но вот обвести Пира вокруг пальца ох как сложно. Ксантос лично в этом убедился, и не раз. Да и Мэдисон на собственном опыте поняла, что наивность Пира вовсе не синоним глупости или доверчивости. Этот рыжий лис сам кого хочешь проведет, как раз с ним и надо держать ухо востро. Так что Ксантос ворчит на друга только для вида, так как знает, что действительно важную информацию он не выдаст. Хотел бы, чтобы Пир молчал, уж нашел бы какой-нибудь способ его заткнуть. Ну что, заговорил объект мысли Ксантоса, ты сам расскажешь или мне опозорить тебя? Друга лучше у меня еще не было, хохотнул блондин, покачав головой. Сам справлюсь. Так, черт, я уже забыл, на чем остановился, тихо рассмеялся парень. Нет, он правда забыл, напрочь сбился с мысли. Вы узнали, что король Синдбад покинул Синдорию, любезно напомнил Хакурю. А, да, мы отправились следом, хотели добраться до острова на коврике, указал парень пальцем на парящего рядом ковра самолета, который при упоминании себя приветливо помахал всем присутствующим одной из кисточек, заставив принца и маги нервно дернуться. Но на пути нам встретились какие-то люди. На этом моменте Ксантос нахмурился, будто пытался вспомнить тот момент в мельчайших подробностях. Их лица были скрыты, но все они держали золотые посохи, да и учитывая, что выловили они нас в воздухе над открытым морем, то совсем дураком надо быть, чтобы не понять, что они – волшебники. Они заговорили с Мэдисон, сначала просили пойти с ними, потом начали давить на нее, а когда нам обоим это уже надоело и мы хотели уйти, они напали на нас. После того, как мы с ней выбрались из лабиринта, с ее посохом что-то случилось, из-за чего она, по ее же словам, была ограничена в силах. К тому же у нее было мало мага и ей требовалось время, чтобы восстановиться. А времени у нас как раз и не было. Она пыталась защитить нас обоих, но все же сил ей явно не хватало в тот момент, и я решил испробовать силу Джинна, надеялся, что получится что-то дельное. И вроде бы у меня что-то начало выходить, я целился в одного из волшебников, но потом, не знаю, как будто руку огнем обожгло, и из-за этого я дернулся. Ну и попал атакой в Мэдисон, впечатав ее в скалы. Джудар громко фыркнул на эту душещипательную историю. «Что было дальше?» – спросил Хакурю, прерывая грозивший начаться очередной спор. Дальше ее поймали те волшебники, когда она падала, потеряв сознание от удара, а меня этот, вновь указал блондин на коврика, скрутил, точнее сам скрутился вокруг меня как рулон и унес черт знает куда, где и выбросил, а потом улетел. Я бы, конечно, попытался поймать его, вяло усмехнулся Ксантос, но, кажется, сознание потерял. Слишком много мага израсходовал на джинна, чего, видимо, и не следовало делать. Как я узнал позже, когда очнулся, коврик наблюдал за тем, что происходит с Мэдисон, после чего вернулся за мной, сказал, что ей нужна помощь и вкратце объяснил все, что произошло. «У меня к тебе всего один вопрос», — спокойно произнес Джудар. «Какой? Сколько ты выпил? Очень смешно, обхохочешься с тобой», — с каменным выражением лица бросил блондин. «Хотите немного унижения, коврик? Да-да, вот этот летающий ковер, грамотнее, чем мы все вместе взятые. Он умеет писать, причем очень аккуратно и без единой ошибки, а про то, как точно и красиво он излагает свои мысли, я вообще молчу». «Чего?» — дружно хором воскликнули Пир, Надида, даже Джудар не остался в стороне, и что самое удивительное, даже принц Хакури не смог сдержаться. «Да», — легко подтвердил Ксантос, взял с земли ветку и начертил мне на песке целую поэму. «Постой, постой, ты серьезно?» — ошарашенно спросил Пир, после чего резко развернулся к коврику и спросил уже у него. «Ты умеешь писать?» На что коврик, явно смущенный таким вниманием, дал положительный ответ. Надида тут же вырвалась из рук Джудара и убежала в комнату, но уже через пару секунд вернулась, локтем спихнула Пира со стола и расположила на деревянной поверхности чистую бумагу, чернильницу, металлическое перо с держателем и уставилась на коврика. «Можешь показать?» – спросила она у живого артефакта, взглядом прося показать ей столь дивное зрелище, как пишущий ковер. Ксантос тут же вскочил со стула и придвинул его к столу, любезно подготовив рабочее место. Коврик, все еще не привыкший к такому вниманию, плавно подлетел к стулу и опустился на него, одной из своих кисточек беря перо, а другой, открывая чернильницу. Четыре любопытные, ожидающие чудо-морды притаились за ковриком, мирно макающим перо в чернила. Только Ксантос стоял в стороне, предвкушая уморительное зрелище. Первая черточка, первая буква, первое слово, у всех четверых чуть глаза из орбит не вывалились. Некоторое время спустя, чтоб меня, неслышно выдохнул Джудар, перебирая где-то с десяток исписанных листов авторства ковра. У него почерк красивее моего, все еще не веря своим глазам, произнес Хакурю, который стоял рядом и держал стопку бумаг не меньше, чем у своего маги. Коврик, не скупясь на слова и бумагу с чернилами, в письменном виде изложил все, что произошло за последнее время, начиная с собственного создания, заканчивая вторым побегом из Ракусё. Упомянул и тот момент, что с Мэдисон что-то сделали те волшебники из имперского дворца, хотя вначале обещали помочь ей разобраться в собственном прошлом, которое она почти не помнила, и теперь волшебница стала опасна, так как беспрекословно подчиняется приказам императрицы Рэн-Гёкуин. Но вот что именно сделали, это большой вопрос, и зачем она им тоже неизвестна. А также коврик, увы, не знал ничего ни об этом самом прошлом Мэдисон, ни о пределе ее сил как волшебника, поэтому многие вопросы молодых людей остались без ответов. «Так вы приперлись в столицу, чтобы гражданскую войну развязать?» — мрачно усмехнулся Ксантос, почитывая два листа, которые ему написал коврик. В них как раз говорилось о том, что происходило за пределами дворца, когда они, Ксантос, Пир и коврик, пришли за Мэдисон. «Не лезь не в свое дело, пожалуйста», — вежливо отозвался Хакурю. «Я благодарен за спасение своей жизни, но оправдываться перед вами не собираюсь. Война – это плохо», — с видом знатока выдал очевидную истину Пир. «Да что ты говоришь», — издевательски бросил Джудар. «А то, что престарелая сумасшедшая ведьма, которая каким-то образом превратила вашу чернобрысую стервозину в своего раба, наверняка объявила на всех нас охоту, это, по-твоему, хорошо?» То есть начал строить логическую цепочку Пир. «Ты хочешь сказать, что не появись мы в Ракусё, вы бы победили в сражении, убили императрицу, принц Хакурю занял бы трон, и вы были бы счастливы и находились в полной безопасности. Эх, так здорово звучит. Расплылся в мечтательной улыбке Пир, а потом резко нахмурился. Постой, а как вы собирались победить? У вас что, был какой-то хитрый план? Я просто вспоминаю вас двоих, лежавших без сознания у ног двух волшебниц, полных сил, и даже не представляю, как же это надо извернуться в таком положении, чтобы поразить их обеих насмерть. Джудар неслышно скрипнул зубами. Мелкий ублюдок, прорычал брюнет, еле держа себя в руках. Ох, были бы у него сейчас его силы маги, который спас твою задницу, любезно закончил за Джудара рыжий парень, после чего открыто улыбнулся маги. Зачем вы сунулись в столицу? Спросил Ксантос, обращаясь к принцу. Только не говори, что вы действительно верили в победу. У меня были свои причины, чтобы поступить так, как я поступил, коротко отозвался принц. Ваше высочество, насмешливо протянул блондин, я это спрашиваю лишь потому, что хочу убедиться в том, что вы оба хоть и со странностями, но все же нормальные, а не самоубийцы. Потому что в моих глазах ситуация выглядит так. Два парня с небольшой армией идут сражаться потому, что устали жить и хотят пасть как воины, чтобы в глазах окружающих сохранить свою честь, а не тупо наложить на себя руки и позорно сдохнуть в какой-нибудь канаве. Ты в своем уме? Ошарашенно воскликнул Хакурю, словно его по-настоящему оскорбили. Наложить на себя руки? Да я никогда. Тогда зачем вы сунулись в столицу, зная, что вас там ожидает? Вновь спросил Ксантос. Посмотри, чем все обернулось. Ты лишился одного металлического сосуда из двух. Твоего маги лишили большей части его силы и неизвестно, возможно ли их ему вернуть. И я уже не говорю про твою навсегда потерянную армию. И это все при том, что мы вас еще спасти успели, прихватив с собой хотя бы один твой металлический сосуд. А если бы нас не было в Ракусе в тот момент, по мне логичный вывод только один. Ты не собирался выходить живым из этого боя. Хакурю слегка опустил голову, из-за чего отросшая челка скрыла его глаза. Мы не знали, негромко отозвался он, еле сдерживая клокочущую в груди ярость. Мы не знали, что с Гёкуин будет еще та ваша подруга. Мэдисон, напомнил Ксантос, прекрасно понимая, что Хакурю просто немного подзабыл необычное имя. Если бы не вмешалась она, то у нас был бы шанс покончить с Гёкуин раз и навсегда. Руки принца сжались в кулаки. Возможно, не стал спорить блондин. Но случилось то, что случилось, так что советую придумать план. План? Непонимающе переспросил Хакурю, резко вскинув голову. План, как жить дальше, пояснил Ксантос, грозно сдвинув брови. Потому что если твоя мамуля действительно объявила на всех нас охоту, то нам без малейших преувеличений. Я буду очень рад, если не сдохну в ту же секунду, как высуну нос за пределы этого дома. Наступила тишина, и, признаться честно, Надида была так ей рада. Ажиотаж, последовавший за прочтением мемуаров Коврика, сильно давил на нее. Мужчины обсуждают какие-то планы, ссорятся друг с другом, шутят на тему того, кто и когда мог сдохнуть. Это все очень весело, но после слов Ксантоса о том, что мать принца Хакури могла объявить на всех них охоту, ей стало вообще ни разу не весело. А если прознают о том, что Надида помогала этим четверым? Что если за ними следили, когда они направлялись к ее дому, а они и не в курсе? Что если? Нет-нет, Синдорию охраняют два защитных магических барьера, которые лично создала госпожа Емурайха. Сюда никто не может сунуться без разрешения. Но мы ведь пока здесь. На позитиве воскликнул Пир, общаясь с парнями на свои темы. А вот на Диде стало еще хуже. Никто не может сунуться без разрешения. Да, а вот эти четверо тогда откуда взялись? Проклятие. Джанвар был прав. Надо было гнать всех четверых в первую же секунду. Накатывающую панику остановили теплые руки, сжавшие ее плечи. Подняв голову, Надида встретилась взглядом с Ксантосом. «Ты в порядке?» – негромко спросил парень, присев на корточки перед Надидой. Краем глаза заметив состояние девушки, он сразу понял, о чем та думает. И ведь правильно думает. Она тоже может быть в опасности. Синдория считается одним из самых безопасных королевств, но даже тут могут произойти всякие непредвиденные случаи. «Да», – слабо улыбнулась девушка, хотя сама прекрасно понимала, что ничего не в порядке. Одно дело, если за ней придут обычные люди вроде королевских солдат, и то это не самый лучший расклад. И совсем другое дело, если по ее душу нагрянут волшебники или владельцы магических артефактов. Сможет она от них убежать, а если нет, то защитит ли ее кто-нибудь? Нет, ведь у Надиды нет могущественных знакомых. Джудар, это все, конечно, забавно, но если говорить серьезно, а не шутить, то какой к чертовой матери Джудар? Тем более, как недавно выяснилось, брюнет не просто обессилен, он, грубо говоря, лишен статуса мага и всех его привилегий. Он, возможно, в еще большей заднице, чем сама Надида. «Я в порядке», — еще раз произнесла рыжеволосая девушка, скорее для себя, стараясь убедить в первую очередь себя. «Если хочешь, я увезу тебя в безопасное место», — прошептал блондин, не желая, чтобы остальные их слышали. «Пусть пока поспорит там втроем. Открою портал, снаружи никто не увидит, что ты покидала дом. Я отведу к надежным людям, никто не узнает, где ты». Надида вздрогнула, в первую секунду желая тут же ответить согласием, но потом она прикрыла на секунду глаза, сделала глубокий вдох и выдох, после чего взяла себя в руки. «Не стоит», — уже спокойнее произнесла девушка, слегка улыбнувшись, и в этот раз улыбка была искренней, а не натянутой или нервной. «Я думаю, со мной все будет хорошо, все-таки в Синдории безопаснее, чем за ее пределами». «Что ж», — задумчиво протянул Ксантос, — «как знаешь, я уважаю твое решение, но если вдруг передумаешь, дай мне знать». На что Надида кивнула головой. Отпустив девичьи плечи и поднявшись, Ксантос хотел было вернуться к веселой компании, но в последнюю секунду Надида его окликнула. «Ксантос», — негромко позвала она, заставив парня обернуться. «Спасибо тебе за то, что предложил помощь. Все для тебя, красавица», — улыбнулся блондин, подмигнув слегка удивленной таким ответом девушке, но потом на ее губах возникла легкая улыбка, которая говорила о том, что ее позабавил подобный номер. «И что мы теперь будем делать?» — подвел итог длительных переговоров Пир. «Как будто у нас много вариантов», — хмыкнул Хакурю, прикрыв на секунду глаза. «Предлагаешь отправиться на остров, где будут проходить переговоры?» — сразу смекнул Джудар. «Да, нам все равно больше некуда идти», — без особого восторга отозвался принц. «В столицу мы не можем сунуться, потому что теперь там все находится во власти Гёкуин и Альсармин. В Синдории мы оставаться не можем, так как нам тут вряд ли будут рады, а дожидаться возвращения короля Синдбада – пустая трата времени. К тому же тебя», — выразительно взглянул принц на Джудара, — «король точно терпеть в своей стране не будет. Страны Альянса Семи Морей, тут тоже все упирается в короля Синдбада, без его слова от них помощи не дождешься. В Магнаштадте сейчас неспокойно, страна только вышла из военного положения, как и империя Рем. А Балбат официально уже считается частью империи Ко, а в отсутствии Кайна нам точно не окажут радушный прием. Так что выбора, как я уже говорил, нет. Обращаться к Синдбаду или Кайну, без разницы, нам так или иначе нужны те, кто сейчас отправился на переговоры. А вот удастся ли договориться с кем-нибудь уже там, совсем другой разговор. Но если я правильно помню, Алибаба Салуджа тоже должен будет присутствовать на переговорах, так как вынужден был принять сторону Каина, как его вассал. На самый крайний случай, попробуем договориться с ним и Аладдином. С тем мелким — презрительно скривился Джудар. «Мелкий он или нет», — спокойно отозвался Хакурю, — «но все равно является маги. Его участие будет весьма кстати». «А как вы собираетесь попасть на остров?» — влился в их беседу Ксантос. Маги и принц без малейших угрызений совести уставились на него и коврика, маячившего за спиной блондина. Ответ на вопрос «как?» был более чем очевиден. «Обалдели?» — сдержанно спросил Ксантос. «Коврик вас возить по всему миру не будет. Ты мог бы просто открыть для нас портал, как само собой разумеющееся», — выдал принц. «Мог бы», — согласился Ксантос. «Но с какой стати должен это делать? Мы с вами не друзья, да и вообще вы мне не особо нравитесь. Ты ведь сам говорил, что хочешь встретиться с королем Синдбадом», — напомнил Хакурю. «Чтобы сделать это, тебе придется попасть на остров, а так как нам обоим туда нужно, почему бы тебе не захватить нас с собой? ТЦ, как ты открываешь порталы?» — задал Джудар вопрос, который мучил его практически с момента пробуждения. «Пространственно-временная магия – один из сложнейших типов магии, лишь несколько волшебников во всем мире владеют ею, и то, не в совершенстве. Но ты даже не волшебник, джинн твой подобной силой тоже не обладает, так откуда у такого, как ты, подобные возможности?» — «Такой, как я», – передразнил тон Джудара блондин, — «знает, где искать полезные магические артефакты». «И где ты нашел такой артефакт?» — не унимался маги. «Где нашел, там уже нет», — коротко отозвался Ксантос, не желая вдаваться в подробности. И хватит вопросов на эту тему, я об этом говорить не желаю, тем более с вами. Хорошо, я не настаиваю, пошел на уступки принц, вмешавшись в разговор. Он сейчас не намерен пререкаться, ему нужен результат. Но все же прошу тебя помочь нам и открыть портал. Согласись, мы не можем оставаться тут надолго, спокойно произнес Хакурю, коротко кивнув в сторону Надиды, которая непринужденно болтала с Пером, временами тихо посмеиваясь. Видимо, Рыжий опять травил свои анекдоты. Хакурю был прав, и Ксантос понимал это. Им всем следовало бы покинуть этот дом в ближайшее время, чтобы не подставлять под удар Надиду. Ксантос совершенно не хочет из-за своих проблем ставить под удар невинных. Ладно, согласен, устало выдохнул Ксантос, словно делал огромное одолжение. Мы отправимся на остров вчетвером. КХМ, да, прости, Коврик, впятером. Раз у нас в запасе есть 3 дня, то у вас будет время восстановить силы, особенно тебе, выразительно глянул блондин на Хакурю. Думаю, у нас получится уговорить Надиду приютить нас на несколько дней, но вы не должны высовывать нос за пределы дома, ясно, если мы с Пером еще сойдем за нормальных людей. Эй, возмутился Джудар, то вы двое уже успели засветить свои лица на весь мир. Вас, наверное, только самый ленивый не знает. Не преувеличивай, сдержанно попросил Хакурю. Это ты не скромничай, парировал Ксантос, и не надейся на лучшее. Ты известен, это факт, поэтому не отсвечивай лишний раз, пока мы здесь, договорились. Сразу поясню, что я не о себе пекусь. В этот раз в сторону Надиды кивнул Ксантос. Хорошо, я принимаю твои условия, гордо произнес Хакурю. Сейчас он как никогда был похож на представителя императорской семьи. Красивый, величественный, гордый, уверенный и решительный. Будто не два парня пришли к соглашению, а две державы заключили перемирие. Тогда осталось последнее дело, довольно улыбнулся Ксантос, после чего впился взглядом в опешившего от такого пристального внимания маги. Иди к Надиде и попроси ее не выгонять нас еще пару дней. Что? Джудару казалось, что он наслышался. Он? Просить? Рыжую? И просить не о чем-то там, а не выгонять их? Да что за наглость? Ты вконец обалдел. Тут же взвился брюнет. Тебе надо, ты иди. Я тебе не мальчик на побегушках. Джудар мягко осадил его Хакурю, чем вызвал недоумение маги, теперь уже направленное исключительно на принца Рен. Хакурю, в отличие от Джудара, смог уловить ход мыслей Ксантоса и был с ними абсолютно согласен. Ты ведь сам сказал, что будешь моим маги, а маги должен помогать своему королю, верно? Ты к чему это клонишь? Насторожился брюнет. И сейчас мне как раз нужна помощь, продолжал принц, не обратив внимания на слова своего маги. Поговори с той девушкой и выбей для нас ночлег на пару дней. Хакурю, какого черта? Окончательно взбесился Джудар. Джудар, с нажимом произнес Хакурю, взглядом так и говоря, да сделай ты уже это. Что тебе стоит? Всего лишь один разговор. Ничего мне это не стоит, недовольно бросил маги, после чего демонстративно отвернулся от парней, которые, казалось, сговорились доконать его. Ладно, поговорю я. И чего именно ко мне привязались? У самих язык, что ли, отсох? Бурчал на ходу Джудар, направляясь в сторону Надиды. Ксантос и Хакурю смотрели вслед Джудару, лица их ничего не выражали, но вот глаза. Взгляды парней будто так и кричали о сволочизме своих обладателей. Она ему не откажет. Нет, не откажет. Они ведь парочка. Именно так, некоторое время спустя. Вы меня вообще слышите? Пыталась Надида дозваться до разума парней. Я не могу вас оставить, у меня в доме элементарно не хватит места. Где вы, по-вашему, будете спать? Хакурю тут же упал на длинный пуфик, который притащил в дом Ксантос, и с удовольствием вытянулся на нем во весь рост. Ксантос как опытный акробат прыгнул на летавшего рядом коврика, который ловко принял форму гамака, как только блондин подпрыгнул и устроился в нем поудобнее, всем своим видом излучая комфорт. Пир вообще самым первым занял столь полюбившееся ему кресло, закинув ноги на один подлокотник, а голову устроив на втором. Секунда, две, Джудар и Надида сорвались с места и, толкаясь по пути, дружно рухнули на одну единственную в доме кровать. «А ну иди отсюда!» — пыталась девушка спихнуть маги со своей постели. «Это моя кровать, и в ней место рассчитано только на одного человека. Вот и иди спать на коврик у входа», — пыхтел Джудар, стараясь в свою очередь спихнуть с кровати девушку. «Хорошо, что мы во всем разобрались», — довольно заключил Ксантос. «Спасибо, Надида». «Да, спасибо», — улыбнулся со своего кресла Пир. «Всем спокойной ночи». спокойный, вежливо отозвался Хакурю, лишь подливая масла в огонь. «Убирайтесь из моего дома!» В полном отчаянии завыла девушка. Утро следующего дня, зевая и почесывая лохматую голову, Ксантос, шаркая по полу, прошел на кухню, чтобы начать свое традиционное утро. Стакан воды, приготовление завтрака, чашка чая и непосредственно сама трапеза. Пробежавшись сонным взглядом по кухне, блондин с удивлением обнаружил Пира, который сидел за столом как примерный мальчик и ждал, когда ему подадут завтрак. Непонимающе моргнув, Ксантос увидел на кухне еще одно действующее лицо, Рен Хакурю, который колдовал над продуктами, которые они вчера с Пиром принесли. Не сводя удивленного взгляда с готовящего принца, Ксантос тихо подошел к Пиру, взглядом прося объяснить, что происходит. «Будь он женщиной», — шепотом заговорил рыжий парень, не отрывая взгляда от прекрасных блюд, приготовленных золотыми руками принца, «я бы на нем женился». На мое счастье, раздался насмешливый голос Хакурю, который не отвлекался от готовки, «я родился мужчиной». «Ты умеешь готовить?» — наконец-таки задал Ксантос вопрос, который мучил его уже несколько минут. «Да», — просто ответил принц. «Проясним этот момент еще раз. Ксантос, увы, плохо соображает с утра, хотя всяко лучше Мэдисон. Та спросонья вообще невменяемая. Ты, принц, но умеешь готовить собственными руками». «Все верно», — согласился Хакурю, ставя на стол тарелки с едой и со скрытым самодовольством наблюдая за тем, как у парней заблестели глаза, когда они смотрели на блюдо, а рты их слегка приоткрылись. «Еще немного и у них слюна капать начала бы. Прошу», — любезно пригласил отведать свою стряпню принц. Появилась первая проблема – один стул. На кухне был всего один стул, который уже был занят филейной частью пира, и он, судя по всему, поднимать ее не собирался. Но Ксантоса как всегда выручил коврик, который позволил блондину и принцу Хакурю использовать себя вместо лавочки. «Черт, это потрясающе вкусно!» – неподдельно восхитился Ксантос, съев первый кусочек. «Рад слышать», – спокойно принял похвалу принц. Запал после битвы в Ракусе прошел. Манеры вновь вернулись на свое законное место. «Как ты научился так круто готовить?» — спросил Пир, не дожидаясь ответа, набросился на свою порцию. «Жизнь заставила», — тихо усмехнулся Хакурю, вспоминая жуткую стряпню Хакуэй, от которой можно было отправиться на тот свет. Удивительно, завтрак шел в абсолютно непринужденной атмосфере, словно они, приятели, знакомые уже несколько лет, и все происходящее сейчас, в порядке вещей. «Смотрю, тебе уже лучше», — заметил Ксантос, кинув взгляд на принца. «Тот лекарь, которого привела Надида, и вправду хорош. Еще вчера Ксантос сказал бы, что Хакурю уже можно смело хоронить, а уже сегодня принц выглядит здоровее самого блондина». «Да», — подтвердил Хакурю, — «я уже почти восстановился». «Что ж, это хорошо», — негромко отозвался блондин, возвращаясь к своему завтраку. «Ты видел тех двоих?» — с тихим смешком спросил Пир, не отвлекаясь от еды. Не сразу понял Ксантос. Пир на секунду оторвался от еды, а потом и вовсе отложил вилку и поднялся из-за стола, сияя какой-то сволочной улыбкой. «Пошли», еле сдерживая смех, позвал за собой рыжий. «Их все равно уже пора будить». Заметив усмешку на губах принца, который тоже оторвался от своего завтрака и поднялся, направляясь за Пиром, Ксантос уже не мог удержать своего любопытства. Он когда проснулся, даже по сторонам оглядываться не стал, а просто на автомате направился туда, где должна была быть кухня, и, видимо, пропустил что-то очень занимательное. Стоя возле кровати, три хитрые морды смотрели на Джудара и на Деду. Ни один так и не уступил другому кровать, так что в односпальной постели теперь ютились два взрослых тела. «Я же говорил, да никто и не сомневался, а еще на нас кидались, когда мы говорили об этом. Маги и рыжая девушка спали спиной друг к другу, да только прижались этими самыми спинами настолько тесно, что казалось, будто два тела слиплись вместе. Но что было самым уморительным, так это то, что Джудар даже во сне не выпускал из рук тонкую длинную прядь алых волос на деды, словно это его персональная плюшевая игрушка, без которой он не засыпает. «Все, хватит», — не выдержал Хакурю, «давайте уже будить их». «Так когда вы уходите?» — невзначай поинтересовалась Надида. «Рыжая, ты уже начинаешь бесить». «Не верю, что говорю это, но я согласен с тобой», — закатил глаза Ксантос. «Надида, серьезно, Ты уже в шестой раз спрашиваешь об этом за последние 5 минут. Имей совесть, возмутился Пир. С гостями так не обходится. Так я никого в гости и не звала, взывала к справедливости девушка. Посмотри на это с другой стороны, не сдавался рыжий парень. Если бы ты не оставила нас у себя, то никогда не попробовала бы стряпню хакурю. Это ужасная потеря. Я бы ее точно не пережила, саркастично бросила девушка. Вот видишь, развел руками Пир. Ты и сама это понимаешь. На что девушка предупреждающе зарычала. Да ладно тебе, Надида, расслабься, легкомысленно улыбнулся Пир. Мы же пообещали, что шагу не ступим за порог твоего дома, так что о нашем присутствии никто не узнает. Входную дверь сотрясли несколько мощных ударов. Вся бравая пятерка застыла на месте, в ужасе уставившись на дверь. Надеи, раздался за дверью ленивый голос Джанвара. У девушки аж от сердца отлегло. Подойдя к двери, Надида отворила ее совсем чуть-чуть, чтобы высунуть голову. «Доброе утро, Джанвар!» — приветливо улыбнулась девушка, словно ничего и не было. «Как дела? Зачем пожаловал? Я тебе пару трав занести хотел», — флегматично произнес парень, протягивая девушке пучок сушеных растений. «Свари из них отвар для своего друга». «Какого из?» — безрадостно спросила Надида, у которого шрам. Имя принца и его титул Джанвар решил не озвучивать от греха подальше. Отвар поможет быстрее восстановить силы. Хотя, в принципе, можешь его и второму дать, лишним не будет. «Я поняла, спасибо», — кивнула девушка. «Прости, в дом не могу пригласить, у меня тут с недавних пор не особо дружелюбный гарем завелся. Да мне самому пора, работы как всегда меньше не становится», — протянул Джанвар, ленивым движением почесывая чернобрысую макушку. «Кстати, о работе. Нади, ты о своей-то не забывай. Я вчера краем уха слышал, как твои обеспокоенные товарищи шептались о тебе, почему тебя нет и, цитирую, не случилось ли чего, она ведь никогда не пропускала работу. Не появишься сегодня, они могут наведаться к тебе домой без особого приглашения, чтобы проверить, все ли у тебя хорошо», произнес молодой лекарь с явным намеком на появление еще более нежеланных гостей, чем те четверо с ковром самолетом. «Ох, черт!» — едва ли не простонала девушка. «С этими», — махнула она рукой за спину, совсем забыла о работе. «Не забывай», — нравоучительно покачал указательным пальцем Джанвар, но голос его был до того блаженным, а лицо столь бесстрастным, что Надида еле сдержала рвущийся наружу смех. «Не буду», — фыркнула она, всеми силами удерживая хохот. «Ну и куда ты?» — деловито поинтересовался Джудар, сложив руки на груди и со скрытым весельем наблюдая за мечущейся по дому девушкой. «На работу опаздываю. Совсем забыла, пока спорила тут с вами». «Значит, зря спорила», — сделал логичный вывод Пир. «Очень вовремя, Пир, спасибо», — саркастично улыбнулась Надида, расчесывая волосы. «Так ведь он правду говорит», — усмехнулся маги, искренне злорадствуя. Но прежде чем развязался очередной спор, в разговор включился Хакурю. «А где вы работаете, Надида?» — вежливо спросил принц. «Стоит признать, что его воспитанность и манеры подкупали, поэтому из всей этой банды Хакурю бесил Надиду меньше всего. Я помогаю в садах королевского дворца», — отозвалась девушка, не отвлекаясь от сборов. «Чё заливаешь?» — тут же раздался громкий насмешливый голос Джудара. «Помогает она в садах, ха, ножи метать тоже там, наверное, научилась, Хакурю, не развешивай уши, она, воровка из Балбадда, которую я года два назад хотел прибить за то, что затыкаться вовремя не умеет, а ну закройся», — зарычала девушка, резко разворачиваясь и надвигаясь на брюнета. «Или что?» — дерзко спросил он, внимательно следя за движениями девушки. «Наброситься с кулаками она может, так что тут надо быть осторожным. Снова попытаешься воззвать к моей совести?» С первого раза не смогла понять, что это дохлый номер. Девушка остановилась, прожгла гневным взглядом пару дыр в теле ухмыляющегося маги, а потом на ее лице внезапно возникла очаровательная улыбка. Чуть ли не пританцовывая, она плавной походкой подошла к небольшому комоду, стоявшему возле стены, и достала из верхнего ящика небольшой кинжал. Парни тут же напряглись. «Ты чего удумала?» — настороженно спросил маги, с лица которого моментально слетела ухмылка. Надида, все так же продолжая улыбаться, перекинула свои шикарные волосы на один бок и обхватила их ладонью, собрав хвост. «Знаешь, я давно заметила, что ты как-то нездорово смотришь на мои волосы», — сладко протянула девушка, после чего прислонила нож к волосам. «Хочешь, подарю, не смей», — воскликнул маги, прежде чем сообразил. Алые глаза казались безумными, а ярость, по правде говоря, была очень к лицу брюнету. «Рыжая, отрежешь их, и я тебе шею сверну», — угрожающе прорычал маги. «Для этого даже магия не потребуется». «Джудар», — послышался недоумевающий голос принца. Хакурю сначала напрягся, потому что подумал, что она хотела использовать нож против Джудара, потом пришла мысль, что она захочет навредить себе. Но волосы, она серьезно, да и что происходит с Джударом, это же просто волосы, а он словно бык, перед которым красной тряпкой помахали. Ну, отрежет, и что с того, заново отрастут ведь. Ксантос и Пир в ступоре наблюдали за развернувшимся перед глазами шоу, решив помалкивать. Нож в руках женщины способствует тому, чтобы мужчины заткнулись. «Давай же», будто бы упрашивая, произнесла Надида, не прекращая улыбаться, забавляясь со всей этой ситуацией. «Всего лишь одну прятку». «Рыжая», последнее предупреждение, на полном серьезе пригрозил Джудар, делая уверенный шаг по направлению к девушке. «Убери этот херов нож от волос. Если так охота поиграться с острым предметом, то к горлу своему приставить можешь, слова против не скажу». «К горлу можно, а к волосам значит нельзя», уточнила Надида, готовая вот-вот разразиться хохотом. «Джудар, ненормальный, теперь она в этом не сомневается». «Нет, нельзя», рявкнул в ответ маги, после чего начал подходить к девушке, быстро сокращая между ними расстояние, и, подойдя, вырвал из рук несопротивляющейся девушки кинжал и бросил обратно в ящик комода, одним грубым движением руки задвинув его обратно, проваливая отсюда на свою работу. «Это мой дом, так что проваливай-ка ты отсюда, хвати и ты», закричал Ксантос, схватившись обеими руками за свою голову. Все взгляды тут же обратились на блондина. «Надида, прости за грубость, но», на ходу говорил блондин, подходя к девушке, обнимая ее за плечи и силком потащив в сторону двери, «иди уже в королевские сады», безапелляционно заявил Ксантос, открыв дверь, выставив за порог обескураженную Надиду и тут же захлопнув несчастную дверь пред самым носом девушки. «А теперь», — решительно произнес он, повернувшись к удивленным парням, «мы наконец-то обговорим наши дальнейшие действия и составим план, и чтобы без идиотских споров и скандалов, ясно, в особенности это касается тебя, Джудар». Маги, к всеобщему удивлению, промолчал, лишь недовольно поджал губы. Вечер того же дня. Домой Надида вернулась крайне задумчивой, что не осталось незамеченным Джударом, вышедшим в коридор. Не для того, чтобы встретить ее, ясно. Он просто ходил по дому, вот и пересекся с ней. «Что с лицом, рыжая?» «Вполне спокойно, можно даже сказать миролюбиво», спросил брюнет. «Сегодня какая-то странная женщина подошла ко мне», глухо отозвалась девушка, вспоминая тот момент. «Как раз когда я была в садах, я ее впервые видела, но и посторонних туда не пускают, поэтому подумала, что она, возможно, новенькая. Она хотела познакомиться, спрашивала, как меня зовут, давно ли я работаю в садах, спросила, замужем ли я, и что в этом было странного», не понял Джудар. «Пока что все выглядит как обыкновенное бабское знакомство, с кучей болтовни, сплетенной вытаскиванием подробностей личной жизни». К этому моменту подтянулись и остальные, привлеченные рассказом Надиды. «Она чуть ли не силой впихнула мне в руки этот камень», произнесла девушка, вытащив из небольшого кармашка овальный янтарь средних размеров со странным черным узором. «Сказала, что это талисман, который избавит меня от всех проблем в жизни». А потом ушла, и у кого я только не спрашивала, никто не видел эту женщину. «Талисман, говоришь?» — задумчиво протянул маги, чуть-чуть наклонившись, чтобы разглядеть драгоценный камень. «А как выглядела та женщина?» — проявил интерес Ксантос. «Хаэм», — задумалась девушка, пытаясь вспомнить. «Знаешь, вот как раз это и было странным. Она была в черном капюшоне, поэтому я видела только нижнюю половину ее лица, и если судить только по этой части тела, на которой не было морщин, то думаю, что это была молодая женщина, высокая и стройная, и голос у нее был довольно приятный». «Твою мать!» — не своим голосом заорал Джудар, грубо выхватив из рук опешившей девушки янтарь. Маги со всей силы рванул на себя входную дверь, выбежал на улицу, не заботясь о скрытности, и швырнул драгоценный камень так высоко, как только мог. В ту же секунду в небе над Синдорией прогремел сильный взрыв, заставивший мирных жителей в ужасе выбежать из своих домов, ища причину яркой огненной вспышки и жуткого грохота, после которых остался дым, медленно растворявшийся в ночном воздухе. Джудар, не теряя времени, вернулся обратно в дом и захлопнул дверь, чтобы люди, вышедшие на улицу, не увидели его, Однако нет гарантии, что вокруг никого не было, когда он бросал магическую бомбу в небо. Времени в обрез. Планы изменились. Разъяренно рявкнул маги. Мы уходим прямо сейчас и рыжую берем с собой. Надида, до сих пор не отошедшая от шока, даже возражать не стала. Просто впала в ступор. Что это, черт возьми, было? Тихо просипел Пир, который тоже пока не мог отойти от произошедшего. Его, знаете ли, нечасто пытались взорвать. Хакурю, они знают, что мы здесь, гневно прорычал маги, но в голосе его слышалась тревога, которую он испытывал сейчас. На камне был не узор, это знак Альсармин. Та женщина была либо Гёкуин, либо Синдбадова стерва. И учитывая, что рыжая назвала женщину высокой, я ставлю на вторую, потому что Гёкуин будет на голову ниже нее, указал он на рыжеволосую девушку. Помните, что сказали Надиде? Раздался напряженный голос Ксантоса. Это талисман, который избавит ее от всех проблем в жизни. Нет жизни, нет проблем. Они хотели разом избавиться от всех нас, иначе бы Надида не успела дойти до собственного дома, мрачно заметил Хакурю. А учитывая, что камень должен был попасть к нам именно через нее, то они знают не только о том, что мы здесь, но и о ней, о том, что она помогает нам. На минуту в доме воцарилось молчание. Каждый обдумывал свои дальнейшие действия. Как им быть, что делать? Если так и дальше все пойдет, то они просто не доживут до начала собрания великих держав, и некому будет потом обращаться за помощью к королю Синдбаду или кому бы там ни было еще. Здесь они в безопасности, Надиде тоже ничего не угрожает, бла-бла-бла. Вы следили как наивных щенят. Но как, каким образом? Они попали в Синдорию через портал, элементарно не было возможности следить за ними, как же их тогда нашли? И ведь они действительно не совали нос за пределы дома, их не было ни видно, ни слышно. Уходим, коротко бросил Ксантос, окинув ребят мрачным взглядом. Потом во всем разберемся, здесь оставаться нельзя. Надида, ты идешь с нами. Если в доме есть что-то очень важное, бери и пойдем. Недолго думая, девушка бросилась к комоду, взяла свою заколку-спицу и вернулась обратно к ожидавшим ее парням. Несмотря на произошедшую ситуацию, девушка не создавала впечатления беспомощной напуганной овечки, наоборот, она взяла себя в руки после минутного замешательства из-за прогремевшего взрыва и теперь была собрана, уверена, решительно. Веселье закончилось, дела приняли опасный оборот. Синдория больше не безопасна, а значит, и оставаться здесь незачем. Похоже, темный маги своим появлением вновь перевернул ее жизнь с ног на голову, не зря она назвала его собственным вестником перемен. К этому моменту Хакурю забрал свое оружие, являвшееся сосудом для загона, а Джудар уже держал в руках свой посох. Вытянув вперед руку с кольцом, Ксантос открыл портал, в который вошли 5 человек и ковер-самолет. «Где мы?» – настороженно спросил Хакурю, оглядываясь по сторонам. Они вышли из портала на каком-то побережье. Вечер. Темно-синее небо, на котором появляются первые звезды, тихий шум моря, который создают накатывающие на берег небольшие волны, тишина и благодать, даже не скажешь, что минуту назад группа молодых ребят спасалась от большого взрыва. Это берег, на который меня выкинул коврик, когда унес прочь от Мэдисон, коротко пояснил Ксантос. Вы остаетесь здесь и ждете меня, я пойду договариваться с одним человеком, потом отведу Надиду в безопасное место и вернусь за вами. Не волнуйтесь, на этом острове безопасно. Острове? Переспросила Надида, а потом на нее словно снизошло озарение. Приподняв подол своего синдарийского платья, чтобы ненароком не споткнуться, девушка бросилась бежать в противоположную от берега, на котором они находились, сторону. Эй, рыжая, ты куда ринулась? Лениво бросил вслед девушке Джудар. Запыхавшаяся Надида вернулась примерно через 2 минуты. Прибежала обратно, если быть точным. Он и правда перенес нас на остров, сквозь тяжелое дыхание, произнесла Надида. На крохотный и необитаемый остров. Я весь остров оббежала за 2 минуты. Вы понимаете, каких он размеров? Я же сказал, устало протянул Ксантос, что вернусь за вами через некоторое время. А ты что хотела? Праведно возмутился блондин. Чтобы я притащил вас в свой дом и на этот раз взорвали его? Прости, у меня есть домашние, чьи жизни я не могу подвергать опасности, а меня, значит, можно. Теперь уже возмущалась Надида. Все вопросы к нему, ловко перевел стрелки Ксантос, указав на Джудара. Но, хотела было возразить девушка. Рыжая, резко перебил ее Джудар, но потом его тон все же немного смягчился. Не спорь, пойдешь с ним, когда он вернется. Девушке, конечно, очень хотелось ответить маге какой-нибудь грубостью или колкостью, но ситуация была, увы, неподходящая, они все в опасности. «Хорошо», — произнесла Надида, кивнув головой, как бы соглашаясь с брюнетом. «Ксантос», — раздался голос Пира, — «а где книга?» Посмотрев на свои пустые руки, блондин вначале опешил, а потом в ужасе схватился за голову. «Забыл», — в панике воскликнул парень. К блондину, уже полезшим за кольцом, подлетел коврик и помахал перед удивленным лицом молодого человека толстенькой книгой, покрытой золотыми пластинами и аметистами. «Фух», — облегченно выдохнул Ксантос, — «вечно ты меня выручаешь. Я вообще не понимаю, как прожил 24 года без тебя. Держи эту книгу у себя, ладно, так надежнее». Коврик в ответ утвердительно помахал одной из своих кисточек и прижал книгу к себе, словно это было его дитя, хотя дитя у волшебного ковра. «Ладно, неважно. Эй», — вновь позвал блондина Пир, — «отойдем на пару слов». Непонимающе посмотрев на друга, блондин все же отошел с ним в сторонку, чтобы пошептаться. В это же время к Надиде подошел Бжудар, тоже пошептаться. Хакурю, видя все это, тихо хмыкнул, прислонился спиной к стволу пальмы и сложил руки на груди, терпеливо ожидая, когда все нашепчутся. «Ты хочешь отвезти Надиду к бабуле?» — негромко спросил Пир. «Да, то есть нет, не совсем, не прямо к ней, а если ее и там найдут?» — слегка разозлился Рыжий, что было ему совершенно не свойственно. «Ты понимаешь, что в этом случае может пострадать не только она, но и ребята из чайной, Клия и остальные». Но к удивлению Пира, Ксантос на все это лишь хитро усмехнулся. «Вот именно, Пир, как раз Клия нам и поможет», — лукаво улыбнулся блондин. «В смысле?» — не понял Пир, но потом глаза его стали размерами с блюдце. «Ты что, хочешь попросить Клия?» «Именно. Ты понимаешь, что она тебе скорее голову отсечет, чем согласиться на подобное. Она сбежала из дома явно не для того, чтобы вернуться туда спустя 8 лет. К тому же, бабуля сама тебя повесит, если узнает, что в этот раз ты пришел, чтобы забрать еще и Клия. У нее по твоей милости работников не останется». Блондин устало закатил глаза. «Не хочу я забирать всех», — недовольно повел плечом Ксантос, «только наш дружный квартет. Я, ты, Клия и Мэдисон». Пир некоторое время выжидающе смотрел на друга, после чего обреченно выдохнул. «Ты уверен, что сможешь уговорить Клия?» — все же спросил рыжий парень. «Как ни посмотри, ты просишь многого. Я знаю, что она не обрадуется моей просьбе», — на секунду прикрыл глаза Ксантос, «но выбора тоже особо нет. Зато, если она согласится, то мы точно будем знать, что Надида, да и сама Клия будут в безопасности. А как только все более-менее устаканится, мы заберем обеих обратно. Ты ведь понимаешь, что забрать их будет так же непросто, как и отправить туда». Иронично приподнял бровь рыжий парень, предчувствуя предстоящий пиздец. «Если они выживут, конечно. Знаю», — невесело улыбнулся блондин, «но что поделать, хочешь жить, умей вертеться». «Ну как знаешь», — протянул Пир. «Ксантос, раз ты сейчас пойдешь договариваться с Клия, я бы тоже хотел отлучиться ненадолго». Наивно округлил глаза блондин. «Хотел навестить сестру и племянника», — немного неловко улыбнулся Пир, почесав затылок. «Ну и заодно узнать, жива ли еще та истеричка». «Пир, нельзя так говорить о матери», — сокрушенно покачал головой Ксантос, уже не зная, как донести до друга эту мысль. Пир тихо рассмеялся, отчего Ксантос слегка опешил. «Забавно. Я, ты и Клия сдружились больше, чем со всеми остальными, но в чайную мы все пришли из-за размолвки с матерями». «Ты не прав», — серьезно произнес Ксантос, а в следующую секунду гаденько улыбнулся. «Я и с отцом своим не в ладах». «Молодец», — саркастично хохотнул рыжий парень. «Ах, да, чуть не забыл. Я вообще хотел сестре кое-что отнести», — произнес он, ковыряясь в складках собственной одежды и в конце концов вытаскивая средних размеров мешочек монет. Один из тех мешочков, которые они принесли из пустыни, ей пригодится. «О, и прости, что я взял это из твоих сокровищ, которые тебе причитались после покорения лабиринта, но я подумал, что раз ты большую часть оставил в пустыне, то и этот мешочек тебе будет не особо интересен. Когда ты только успел взять это с собой?» «Ладно, так и быть, прощаю», — тихо усмехнулся Ксантос, но в его глазах была гордость за друга. Зная его историю, блондин понимал, что для Пира идти навстречу своей семье и в особенности матери — нелегкая задача. Но если говорить серьезно, то мог бы и два мешочка взять. Что успел схватить, то и взял», – ворчливо отозвался рыжий парень. «Ну, все, хватит тратить время, пошли уже. Открыть портал в Сиракусы прямым рейсом до места назначения». Выйдя в каком-то переулке, молодые люди разошлись в разные стороны. Пир сразу направился в направлении не самого любимого своего места, а Ксантос, еще минуту поглядев на уходящего друга, направился в сторону чайной, с задумчивым лицом вспоминая то, что он знал о жизни Пира. Пир, в отличие того же Ксантоса или Клия, был неприезжим, он родился и вырос в Сиракузе. Разве что родился на одном конце города, а вырос на другом. И казалось бы, все было прекрасно. Добрые и любящие родители, заботливая старшая сестра, никто не голодал, не бедствовал. Но в один определенный момент все будто пошло по наклонной вниз. Отец Пира был рыбаком, и, выйдя в море в один прекрасный солнечный день, он наверняка не рассчитывал, что погода сможет испортиться настолько, что все закончится штормом, разбитой лодкой и морской пучиной, безжалостно поглотившей молодого моряка. Пиру было 8 лет, когда это произошло. Они остались одни. Молодая безработная женщина с двумя детьми, юной 15-летней девушкой, которая только-только расцвела как женщина, и 8-летним мальчиком, который в силу детского возраста еще не был способен работать и содержать семью. Мать Пира продержалась год, прежде чем наступил переломный момент. На протяжении этого года она пыталась как-то содержать себя и своих детей, следить за огородом, который был главным поставщиком еды в их семью. Одновременно с этим женщина старалась брать любую работу, которую смогла бы выполнить. Сестра Пира тоже старалась помогать семье, она даже работала в местной пекарне, но именно это и стало причиной очередных, не самых желанных перемен. Его сестре было 16. Молодая, красивая девушка, потерявшая отца, столкнувшаяся с жизненными трудностями, конечно, здесь нашли себе место и отчаяние, и горе, и разочарование, и еще много чего, но тут в ее жизни, а заодно и в городе, появляется он. Тоже красивый, тоже молодой, а как ухаживал за ней, обещал счастливое будущее, говорил, что увезет ее с собой, женится на ней, построит их общий дом и она больше не будет знать печали. 2 месяца целомудренных ухаживаний, одна незабываемая ночь вместе, а потом великий он исчез, словно его нога и не ступала на территорию города или даже острова. А вот подарочек он после себя оставил, тот самый переломный момент. Примирилась сестра Пира со своим положением не сразу. Были слезы, был страх, была неуверенность и сомнения тоже не обошли ее стороной, мать тоже была не в лучшем состоянии от подобной новости, но ребенок уже рос в чреве девушки, и отказываться от него никто не собирался. Беременность, к счастью, протекала довольно неплохо, без каких-либо проблем, и через 9 месяцев сестра Пира родила здорового мальчика. Это было поистине радостное событие, но уже через месяц после его рождения стало ясно, что младенец это не более-менее взрослые дети, новорожденному нужно больше внимания, больше опеки, за ним надо всегда приглядывать, его надо баюкать, всегда нужны чистые пеленки, а еще время и силы, чтобы стирать старые, и еще много-много чего. Сестре было тяжело, матери еще тяжелее, а Перу только исполнилось 10 лет, когда начались первые ссоры. Мать Пира впадала в отчаяние, жизнь без мужа, с детьми на руках, а теперь еще и внукам давалось ей очень тяжело, она не привыкла рассчитывать только на себя. Что тут скажешь, любящий супруг разбаловал ее, и в итоге дошло до того, что женщина срывалась на своем юном сыне, которому доставалась и та часть, что предназначалась сестре, только присутствие внука останавливало женщину от резких необдуманных слов в адрес молодой мамы. Сестра в свою очередь всеми силами поддерживала своего маленького брата, говорила, что мама это не всерьез, что все это временно, нужно просто переждать бурю и все образуется, мама ведь любит их, об этом говорит счастливое детство обоих детей. Но постоянные скандалы, истерики и злосчастные слова о том, что ему уже пора тоже приносить пользу, что он становится обузой, хотя уже достаточно взрослый для того, чтобы приносить в дом хоть что-то, стали для Пира последней каплей. Он дождался наступления ночи, убедился в том, что все спят, собрал в небольшой мешок немного своей одежды и бесшумно покинул дом, без сомнений, без сожалений. Так и по сей день, он не имеет ни малейшего желания возвращаться в родной дом и уж тем более видеть свою мать. 2 дня блужданий по Сиракузу, и удача улыбнулась Перу одной из самых ослепительных улыбок. Он набрел на чайную, где встретил Маю и попросился к ней на работу. Брать такую малявку женщина не особо хотела, но у мальчишки чуть ли не на лбу была выбита надпись «Я сбежал из дома». Рыжий пацан, конечно, врал о том, что он путешественник, случайно набрел на этот городок и решил тут остановиться, так как Сиракуз был красив, а чайная так и вовсе не оставила его сердце равнодушным. Майя, наученная горьким опытом общения с малолетними беглецами, которые все же были постарше Пира, этому всего 10 лет было, со скучающим лицом выслушала душещипательную историю путешественника Пира, а потом потребовала рассказать историю беглеца Пира. Рыжий мальчишка долго ломался, но когда Майя уже хотела послать его обратно домой, откуда он сбежал, Пир выпалил все, тараторя безумолку, путаясь в словах, но все же стараясь рассказать все так, чтобы не надавить на жалость, потому что он не попрошайка, не надо ему ничьей жалости, ему просто нужна была небольшая помощь в виде работы или хотя бы полезного совета. В итоге женщина пошла навстречу, позволив Перу работать в своей чайной, и даже дала ночлег, на что мальчишка и не рассчитывал. Его поселили в комнате с еще одним мальчиком, как сказала Майя. «Знакомься, этот прибыл за 2 дня до тебя. Думаю, вы, как малолетние и малодумающие беглецы, подружитесь». Как выяснилось позже, этим мальчиком оказался Ксантос, которому на момент их знакомства было 15 лет. Так они и прожили в одной комнате и проработали в одной чайной плечом к плечу 9 лет. Среди женской части коллектива они особенно сдружились с Клия, так как для остальных друзей они были идиотами с тупыми шутками. Клия же относилась к шалостям неугомонного дуэта снисходительно, не имея ничего против того, что мальчишки веселятся, не убивают никого, и ладно. И, конечно же, такая лояльность золотоволосой красавицы подкупала любвеобильного Ксантоса, но любой флирт блондина на корню рубился жестким, категоричным «нет». Только после предупреждения, что если он не прекратит маяться дурью, то они поссорятся, Ксантос поумерил пыл, решив, что дружба с Клия ему важнее всего остального, что можно было бы сделать с ней. Кстати, надо отметить, что Клия ровесница Ксантоса, ей тоже на сегодняшний день 24 года, но пришла она в чайную, когда ей было 18. Как выяснилось позже, она, как и большинство работников чайной, сбежала из дома, но 2 года путешествовала, прежде чем случайно набрела на Сиракуз. Так их трия, живя практически бок о бок на протяжении многих лет, постепенно узнавала друг друга, подробности жизни каждого, и что толкнуло каждого из них на такой поступок, как побег из дома. Что удивительно, у всех троих была одна и та же причина – разногласия с матерями. А вот вызваны эти разногласия были уже по разным причинам. Однако, несмотря на то, что Пир был в ссоре со своей матерью, не желал ее видеть после тех обидных слов, навсегда засевших в его сердце, и избегал встреч с ней вот уже 9 лет, совесть не позволила ему сделать вид, будто у него нет семьи. Он помнил, как мать говорила, что они в тяжелом положении. Он помнил, как его сестре требовались некоторые вещицы для ребенка. Он помнил, в конце концов, что у него есть маленький племянник. Поэтому львиную долю того, что он зарабатывал в чайной, он неизменно относил сестре, чтобы та дальше распоряжалась всем на свое усмотрение. Пир виделся с сестрой и племянником где-то раз в месяц, как раз для того, чтобы занести деньги, проведать их и невзначай спросить о матери. Ответ «живая и здоровая» его вполне удовлетворял, большего он знать не хотел. Приходил Пир всегда так, чтобы не пересечься с матерью. Парень не знает, хочет она его видеть или нет, но уверен, что он с ней встречаться точно не хочет. «Тебе сделать чаю?» — ласково спросила красивая девушка с длинной косой ярких рыжих, как у брата, волос, напоминающих своим цветом солнце во время заката. Эту черту они унаследовали от отца, мать же их была светловолосой. «Нет, спасибо, я всего на минуту зашел», — негромко ответил Пир, специально говоря тихо, чтобы не разбудить спящего племянника. Он зашел, когда тот уже видел 10-й сон, и не пожелал будить ребенка. «Вот это тебе», — произнес парень, протягивая девушке увесистый мешочек. «Откуда так много?» — удивленно спросила она, неуверенно принимая из рук младшего брата помощь. Она называла это помощью. Ей было стыдно, что Пир отдает им почти все, что зарабатывает, а они ему взамен совершенно ничего не могут дать, но при этом она понимала, что его помощь действительно нужна ей, ее сыну, их с Пиром матери. Хотя все гораздо хуже, Пир ничего и не хочет от них, даже если бы они предложили, ни в материальном плане, ни в духовном. Сестра и племянник любят его, мать живая, Он это знает, большего ему не надо. Да так, неопределенно отозвался Пир, поведя плечом и озорно улыбаясь. Ввязался с другом в одну авантюру и сорвал куш. Заметив обеспокоенное лицо сестры, парень тут же пояснил. «Никого мы не грабили, нам просто улыбнулась удача. Не хочешь рассказывать и будешь без конца юлить с ответом?» Слабо улыбнулась его сестра, в очередной раз поразив парня своей проницательностью. Жизнь преподала этой девушке несколько запоминающихся уроков, которые выработали в ней терпение, проницательность, понимание и еще несколько качеств, присущих мудрым женщинам. «Да, не хочу», — не стал лукавить Пир, — «не потому, что отгораживаюсь от вас, просто не хочу подвергать опасности». «Хорошо», — выдохнула красавица, принимая такой ответ брата. «С виду и не скажешь, что это уже взрослая женщина, у которой есть 9-летний ребенок. Я не буду настаивать, но прошу тебя быть осторожным». «Как и всегда», — открыто улыбнулся Пир. «У вас точно все хорошо?» — спросил он еще раз. «Контрольный, так сказать». «Да, все замечательно». «Пир, спасибо тебе», — тихо прошептала она. «Ты даже не представляешь, как выручаешь нас». «Брось, ничего такого я не делаю», — немного смущенно улыбнулся рыжий парень, почесывая затылок. Похвала сестры ему очень приятна. «Ладно, мне уже пора, меня ждут. Рад был увидеть тебя, а мелкому не говори, что я заходил, а то он расстроится, что мы его не разбудили. Я к вам еще как-нибудь заскочу». «Хорошо, мы будем ждать», — еле слышно рассмеялась девушка, обнимая своего шебутного братца. А потом, вспомнив что-то, она сняла с шеи длинный коричневый шнурок, который был продет через какой-то серый камень идеально круглой формы, и аккуратно повесила его на шею брата. «Это на удачу. Папа подарил мне его еще до твоего рождения, сказал, что эта вещица передавалась в его семье из поколения в поколение. Что-то вроде фамильного оберега». «Спасибо», — искренне улыбнулся юноша, сжав в руке круглый камешек. «Последнее, что осталось от отца». Уже взявшись за ручку двери, чтобы покинуть дом, Пир услышал тихий оклик. «Может, ты все-таки встретишься с ней?» «Это еще зачем?» — рисковато отозвался парень. «Ты, ее сын. Она не видела тебя 9 лет и очень по тебе скучает». «Ага, ну ладно, мне пора, Пир», — с нажимом произнесла девушка, заставляя парня остановиться. Но следующие слова она произнесла тихо, мягким голосом. «Она раскаивается. Каждую минуту она сожалеет о том, что сказала тебе тогда. Я знаю, тебе было очень обидно слышать такое от собственной матери, тем более, когда ты ни в чем не был виноват, но вина за сказанное 9 лет назад давит на нее по сей день. Я не прошу тебя простить, но дай ей хотя бы один раз поговорить с тобой, дай ей убедиться, что с тобой все хорошо, что ты счастлив. Она любит тебя, Пир, всегда любила. Подумай об этом». Пир молчал, обдумывая слова сестры, и в итоге, прежде чем покинуть дом, тихо выдохнул. «Хорошо, я подумаю». В то же время, в комнате Клия. «Ты издеваешься надо мной, Клия, клянусь, я сам не ожидал, что мы вляпаемся в такое дерьмо». «Мэдисон оказалась одной из сильнейших волшебниц, да и одной из сильнейших женщин в моей жизни. Но сейчас она в беде и полностью подвластна воле какой-то сумасшедшей садистки. На нас объявили охоту из-за того, что мы спасли 2 придурков, а еще мы втянули во все это абсолютно невиновную девушку, которой теперь угрожает опасность за то, что она приютила нас в своем доме. Я бы не просил тебя, если бы у меня были хоть какие-то варианты, как обезопасить Надеду. Сюда я ее привести не могу, боюсь подставить под удар всех наших и бабулю. Но если ты согласишься, то я буду спокоен, потому что вы обе будете находиться под защитой твоей матери.